все для всех, и для меня, окаянного, Господь многомилостивый и щедрый. Все Божие, а моего ничего нет. Я с благоговением должен благодарить Бога за все, и за струи воздуха, света, воды, за глотки пищи, за одежду. Все, и сами тела наши, воистину земля и вода. Аминь.